Глава 25. С одной стороны, если это была не победа, то что тогда? Потеряв всего лишь 3 собачек и 4 бесов, мы нанесли противнику серьезный урон. Войска были воодушевлены, кто-то в кутерьме даже успел притырить несколько плохо лежащих мечей, копий и даже доспехов. В ночной вылазке сполна проявились преимущества моих воинов. Это и устрашающий вид, от которого некоторые орденцы просто падали ниц, теряя всякую волю к сопротивлению, и ночное зрение, коим не могли похвастаться люди, и железное исполнение приказов, но, как говорится, не верь всему, что будет находиться дано. Но я вновь убедился, насколько страшны в бою железные рыцари. Для них было расплюнуть, разорвать беса пополам голыми руками. И их выучка, если и отличается от выучки моих ребят, то только в лучшую сторону. Мне становилось дурно, когда я представлял, что будет твориться под стенами Гахагана, когда эти ублюдки наконец до них доберутся. Не меньшее беспокойство вызывал и жирный маг. Да, ему явно не понравилось мое угощение, но и соваться под его энергетическую молнию у меня не было никакого желания. К хорошим новостям можно было отнести то, что на следующий день армия ордена выступила лишь поздним утром, когда на равнину уже обрушилась страшная жара. Я вообще изначально был несколько удивлен, что враг предпочел двигаться днем, а не ночью, но быстро смекнул, что поход такой оравы по жареной равнине быстро обернется просто километрами сломанных ног и шей. Что касается моих войск, то я дал им отдохнуть полночи и принялся тревожить орденскую разведку, перестреливаясь с горцующими на гаваках наемниками. Кстати, о наемниках. Это были вполне себе лихие воины, смуглые и черноволосые. Они были вооружены по большей части небольшими копьями и луками, с коими обращались весьма умело. Их гаваки, как и хряки, виденные мной на землях ордена, были невелики размерами, так что наезднику приходилось ехать с раскоряченными ногами, но выносливостью не отличались от своих равнинных собратьев и легко тащили на себе, окромя всадника, еще и массу кожаной с клепками брони. Беда наемников была в том, что гончим стрела, что слону дробина. Она застревала в толстой шкуре и не причиняла им существенного неудобства. Бобика Хаоса можно было превратить в дикобраза и практически не снизить его боевую мощь. Потому я очень быстро отучил этих ребят ездить без прикрытия железных болванов, что сразу же сказалось на их скорости, а значит, эффективности. К вечеру, когда орден вновь встал в лагерь, я оставил Барбосу за главного, приказав кружить вокруг, но не соваться на рожон, а сам с ординарцами Петком Бобиков рванул в Гахаган. Скачка на закатном солнце приглушила боевые барабаны в моем сердце. Суматошный выдался денек. Стремительные атаки и лихие отходы, обходные маневры и раздавленные лапами гончих головы врагов на раскаленном граните, смертельные кошки-мышки под яростным солнцем. Что знал Славик земли о воинском деле? Чуть более чем ничего. Но когда я посылал своих воинов в бой, глаза сами находили слабые места в обороне противника, а задница точно угадывала время, когда стоило свалить куда подальше, а не продолжать схватку. Уж не отбор ли накачивал в меня тактические знания, подобно тому, как вшивает воинские умения в моих юнитов? Или то просыпается память о Гарбадана, который хотя и слыл самым бездарным из детей Дутура, но все равно не мог не обучаться военному делу. Первым, кого я встретил на подходе к крепости, был Саня. Он одиноко бродил по залитому лунным серебром большому плато, вплотную прилегающему к седловине между хребтов, и, махая руками, что-то магичил. Поодаль виднелась длинная цепочка рабов, которые, несмотря на ночь, непрекращающимся потоком тащили в Гахган охапки лишайника и мхов. «Во славу Экибастуса!» — шутливо крикнул я магу. Несмотря на усталость и тревожные времена, настроение было отличным. Он кивнул и продолжил бродить, бормоча под нос. Ночной Гахаган был залит огнем факелов и полон деловитой суеты. Бесы, рабы, кобы сновали туда-сюда, тащили камни, панцири, тварей, кои мы собирались использовать под кипяченую воду и смолу, доспехи, оружие, жратву и прочее. Грубые окрики капитанов то и дело сменялись глухими ударами, когда одноглазый или фингал ускоряли недостаточно расторопного работника. Даже гончих приставили к делу. С мрачным сопением они перетаскивали большие валуны. Интересно, зачем? Я отпустил своих собачек отдыхать, а сам направился в убежище, где и нашел Гаре. Он сидел при свете луны со стопкой пергамента и что-то втолковывал престарелому кобу. Шинну, раб второго уровня, горело над ним системное сообщение. Он щурил подслеповатые глазки, теребил пегую бороденку и изредка кивал. Увидев меня, старикан вскинулся, его сморщенная физиономия расплылась в непритворной улыбке. Коб же бухнулся оземь, мелко трясясь. «Вождь, рад тебя видеть!» Я вернул ему улыбку, пинком выгнал синюшного пузана из шатра и устало бухнулся на топчан. «О, Господи, как хорошо-то, Омата! И пусть это не мой траходром с балдахином, как в дыре, пусть по краям топчана виднеется неотстиранная кровь после срача, устроенного барбоссой, все равно, едва я угнездил свой зад на мягкий матрас, тревоги начали растворяться в теплых волнах спокойствия. «Распорядись о жратве, затем доложи о наших делах!» Гарий кивнул, выглянул наружу, распорядился насчет кушания и уже скоро вновь уселся передо мной на ковер. «Он был тут, тот, кто приходит к тебе из холода!» «Блядь! Именно этого я и опасался!» Спокойствие в мгновение ока выветрилось из моей башки. «Откуда ты знаешь, кто ко мне приходит?» Я впялился в старика злобным и подозрительным взглядом. Чем меньше народа вообще знает о существовании сраного божества, тем лучше. «Я не знаю, кто это, вождь, но поверь, для такого старика, как я, даже получившего временное бессмертие, слишком хорошо я знаю, как ступает смерть. Ты связался с ним, это твое дело. Но я хочу, чтобы ты знал, сегодня он посещал нашего нового друга». «Друга?» В словах Гарея не было и намека на дружеские чувства, и мне было трудно с ним не согласиться. Пора первого восторга прошла, и нынче Саня Дарталак внушал мне все большие опасения, но он был мне сейчас слишком нужен. «Спасибо тебе, Гарей, присматривай за ним. В моем мире есть поговорка: держи друзей близко, а врагов еще ближе». Он понимающе кивнул и спросил, почесывая пузо под халатом: «Как идет компания?» «Пойдет», — скривившись, махнул я рукой. «Железные уроды очень сильны, но и мы не пальцем деланы. Их около 2000, но передвигаются медленно. У нас есть 4-5 дней, прежде чем они доковыляют до Гахагана». «Это хорошая новость», — просветлел лицом старик. «Я только сейчас заметил, как он осунулся за последние дни». «Угу. Ну а теперь выкладывай, что здесь у вас происходит?» Доклад Горей начал с Сани. Землянин не терял времени даром. Не знаю, чем он занимался на земле, но маг явно имел представление о воинских делах. Увы, он ограничился советами, не вмешиваясь в непосредственное командование и полностью погрузился в магические дебри. Почти не прикладываясь к циновке, он днями и ночами лазил вокруг крепости, то расчерчивая гранит кинжалом таинственными знаками, то на часы застывая в позе йога. Конечно, хорошо было бы с ним обстоятельно побеседовать, но я решил не отрывать мага от его магичьих дел. Ну, а Горею пришлось вызволить эту ношу на свои согбенные плечи. Блять, о боги! Ну дайте же мне парочку толковых помощников! Жуткий кадровый голод преследовал меня с самого появления на ране. Как строить империю, не имея управляющих и командиров? Хотя на Актора я наговариваю зря. Старикан трудился изо всех сил. Была организована дополнительная разведка местности к югу от Гахагана с целью нахождения укромного местечка, откуда можно будет продолжить операции по воздействию на тылы армии Ордена, когда она возьмет крепость в осаду. Организованы заготовка рабов, строительство дополнительных укреплений внутри крепости, множество хозяйственных дел типа плетения веревок, сооружение укрытых бассейнов, из которых в будущем будет черпаться вода для приготовления кипятка, заготовка смолки и прочее. А вот в военных делах внезапно выдвинулся новый лидер. То ли взбучка от Ордена сыграла роль, то ли сработали некие скрытые механизмы отбора, но бравый капитан Быр внезапно резко прибавил в интеллекте и зафонтанировал идеями. Собрав своих воинов и воинов Одноглазого и Фингала, он до упаду принялся гонять их на импровизированном плацу в пару сотнях метров от крепости, устраивал учебные схватки, тренировал маневры, вырабатывал оптимальное деление на отряды внутри легионов. Горей с трудом оторвал его от этих нужных, но не настолько дел и поручил заняться добычей монстров. Огромное количество моих воинов все еще не были снабжены броней. «Что ж, мой друг, ты хорошо потрудился, но этого мало, и я право не знаю, сколько нужно сделать еще, чтобы было немало!» Горей, вздохнув, устало потер глаза. Мы еще поболтали о делах насущных, и когда в шатер влилась вереница копских женщин с подносами из панцирей равнинных тварей в руках, Горей собрался уходить. Должно быть, он держал заготовленными несколько блюд к моему приезду, коих оставалось лишь разогреть. На ужин у нас сегодня был раб жареный, раб копченый и суп из раба, сдобренный некоторым количеством салатиков. Но уже у выхода из шатра он вдруг обернулся и сказал: «Вождь, Орден?» «В то!» Я раздраженно оторвался от зажаренной лодыжки в соусе. «Он пришел с севера более полувека назад, из места под названием Гриндарок. Орден существовал в нем с незапамятных времен, с тех пор, как Асдар Драган Великий поставил его на стражу врат в Нижний мир. Но затем, когда Седой Мух объединил черных и серых грингов и перебрался за океан с Великим Дулахусом, Орден потерпел страшное поражение в битве при Драгийском ущелье и был вынужден бежать на юг». «Откуда, твою мать, ты все это узнал?» — в изумлении вопросил я, с трудом продравшись сквозь всех этих мухов и грингов. «Вспомнил?» Горей поклонился и вышел из убежища. «Ты... идиот! Твою ж мать!» Яростный крик Зога встряхнул мой мозг и загонял его по черепушке, подобно шарику от пинг-понга. Обрывки сна, в котором я горцую на шарике по Красной площади, улетели куда-то в тартарары. «Тупой, никчемный идиот! Тебе даже не надо было напрягать ту кучу дерьма, что заменяет мозги. Тебе следовало просто выполнить мое поручение!» И снова, твою же мать! В первые мгновения то, что являлось Славиком, улетело в пятки, снесенное валом снега и ледяной ярости далекого божества. Страх захлестнул сознание. Я впервые столкнулся с настоящим гневом Зога, и это было чертовски неприятно. Но... А какого, собственно, хрена? «Пшел нах!» – прошипел я, возвращаясь в свою черепушку. Мертвый бог опешил от такой наглости и ответил еще большей бурей. Но я мигом представил себя окруженным преданными воинами, громовой клич «Агрбадан», которых мог расколоть небеса. Несколько минут мы припирались, как два носорога, упершиеся мордами друг в друга и пытающиеся доказать, кто здесь главный. Мой гнев стал равен Эвересту, а ярость далекого бога ему не уступала. В ней чувствовалась чудовищная пустота и бесконечная даль, из которой на ран тянулось сознание древнего существа. Там, где он жил, замирают не только атомы, но и сама материя этой вселенной. А это ли вообще? Ледяной огонь ничто и нигде, как ток по проводам проникал в наш мир через волю Зога. Неожиданно я понял то, о чем догадывался ранее. Ему чудовищно трудно связываться со мной. Требовалось огромное напряжение воли и сил, чтобы лишь сказать мне пару слов. И тут же давление исчезло. Протащил Дарталака по трупам, ты оповестил о его присутствии здесь каждое приложенное к изнанке мира ухо, злобно прошипел он, и в его голосе слышалась бесконечная усталость. Мне даже как-то стало стыдно за то, что я так обессилил далекого бога. С другой стороны, а хрена ли он мне тут устраивает? Он отказался следовать твоему плану. Сдается мне, он не слишком тебе доверяет, как и я. Лучше было бы, если бы его убили, чем то, что теперь о нем узнали, проворчал Зог уже спокойнее. Вот. «Это поворот! Кто он такой? Только не говори, что по земле шляется куча магов! Эту информацию ты узнаешь позже!» Едва-едва улегшийся гнев на мертвого бога вновь всколыхнулся, норовя затопить сознание. «Помнишь о нашем договоре? Я хочу знать расклады! Ты их получишь, но позже, и не спорь! Я здесь не ради споров. Вот ублюдок! Что же тебе надо?» Некоторое время Зог молчал, будто собираясь силами. «Далеко на юге, за Шамором, за Гиконийскими горами, на самой южной оконечности этого материка, есть место. Это тайное место. Оно... Частично оно находится не в этом плане рана. Оно спрятано от посторонних глаз, и вряд ли кто-то из живущих здесь ступал в него. Пути к нему закрыты и скрыты. Но ты и Дарталак его найдете. Я дам тебе силу. Столько, сколько нужно. Когда вы будете там, я скажу, для чего». Что-то мне поплохело. От этих простых слов вдруг повеяло какой-то седой древностью, пылью веков, пропитанной кровью и смертью, и страшными тайнами, знания которых обрекает на небытие. Незримая мощь далекого существа, которое даже при всей своей нынешней слабости оставалось богом, навалилась титаническим прессом. На этот раз Зог не пылал яростью и не бросался гневными словами вперемешку с ледяными волнами. Он вязал меня лишь своей волей, тысячи или миллионнолетней волей древнего божества, волей тьмы, в которой он родился, и тьмы, в которой оказался заточен. Но я все же сказал ему: «Нет». Каждый звук этого слова продирался сквозь тысячеметровую толщу камня, пробивался сквозь протоплазму звезд, одиноким героем прорубался сквозь строй врагов. Один сраный экибастуз знает, чего мне стоило ответить так, и в этот миг я понял, что он этого не простит и не забудет. Мы, конечно, договоримся, но это мое «нет» всегда будет находиться между нами. Конечно, я попытался пояснить. Орден, его войска идут на Гахаган. Скоро здесь загремят мечи и завоет магия. После выполнения моего задания тебе будет не страшен орден, медленно выговорил Зок, и в его голосе больше не было тысячетонного пресса. Может, да, а может, нет. Помоги мне отбить атаку, и тогда я отправлюсь в это твое тайное место. Что ты от меня хочешь? Ха! Вот это уже другой разговор! Хе-хе-хе! Мне всегда нравилось, когда эта увертливая скотина переходила к конкретике. А переходила к конкретике она только тогда, когда и что-то действительно было от меня нужно. «Черт! Теперь я уверен! Вот он миг, ради которого этот хрен вообще связался со мной! Ха-ха! И теперь-то он не отвертится от моих условий!» «Помоги кузнецу!» — сказал я, не сомневаясь, что он в курсе, куда тот направляется. «Ты понимаешь, на что ты меня толкаешь?» «Рано или поздно это должно произойти. Ты ведь хочешь вернуться, не так ли?» Тишина стала мне ответом, и тянулась она довольно долго. «Хорошо», — сказал он и исчез. День 36. Малая крепость Дыра, 7 уровень. Как ни странно, после этого не слишком приятного разговора я еще и умудрился хорошенько выспаться. Видимо, сказались предыдущие бессонные ночи. Что ж, ледяной ублюдок был в своем репертуаре, но на этот раз мне, похоже, удалось в схеме «утром деньги, вечером стулья» поставить стулья вперед. С его помощью миссия кузнеца может иметь хотя бы призрачные шансы на успех. Здесь бы следовало конкретно углубиться в обдумывание той инфы, что предоставил мне Зок, про таинственное тайное место и про его планы, и, например, про то, почему и кто Саню Дарталака так легко может отследить на тропах, и про Кауровы трансляцию. У меня есть большие сомнения, что наследие Грозди наблюдало за мной в очарке, держу пари на что угодно, что Зок сумел найти способ его прикрыть. Но все это пришлось отправить в долгий ящик и сосредоточиться на насущных проблемах. И первая из них была Саня. Теперь я уж точно и в грош ему не верю. И попросту боюсь оставлять его в Гахагане без присмотра во время осады. Решено. Я займусь ей лично, а действовать на коммуникациях будет Барбосса. Первым делом я совершил небольшую пертурбацию прав, наделив Горе полномочиями коменданта крепости и, соответственно, сняв их с Барбоссы, чтобы иметь возможность призывать войска здесь, а не мотаться в Дыру, и заказал еще 30 бобиков и 20 бесов-лучников. Еще 10 было взято из легиона Лукари, окончательно превратив его во что угодно, только не в стрелковое соединение. Кроме того, я призвал еще пару десятков гончих конкретно для разошедшегося быра. В оставшиеся до главной битвы дни ему предстояло заняться массовой валкой монстров не только для обмундирования новобранцев, но и для того, чтобы обеспечить меня требуемым количеством маны крови, счетчик которой был практически на нуле. Призвав еще и сотню рабов на прокорм и заготовку, на этом я закончил хозяйственные дела и, прихватив пополнение для серого отряда, хотел было отправиться на север, как у ворот столкнулся с Сенкой. «Твою мать! Я чуть было не бросился на утек с ее глаз! С чертовой акторши станется опять отправить меня в какие-нибудь адские ебеня на выполнение очередного сраного квеста!» Но, к счастью, ничего такого не последовало. Она закрыла квест на разведку Ордена, чему я, признаться, был сильно удивлен. Неужели наша беготня по вочарке зачалась за узнавание планов и выдала новый на его разгром? Выглядела она и в самом деле неважно. Худющие скулы выпирают под пергаментной кожей, когда-то озорные глаза смотрят сквозь и почти не реагируют ни на солнце, ни на окружающих. От былой озорной веселости не осталось и следа. Слова квестов с трудом вырывались из иссохших, покрытых коркой губ и были еле слышны. Острые иголки жалости кольнули сердце. Бедная девочка явно доживала последние дни. Сраный отбор искромсал ее разум, а затем и тело. Я надеялся, что Горей сможет вправить бедняжке мозги, но то ли у него не вышло, то ли со всей этой суматохой было не до этого. Я с почти позабытой тоской посмотрел на удаляющуюся к себе в шатер фигурку и, зло сплюнув, дал пятками шарику по бокам.